Глава вторая, в которой звучит торжественный гимн. «Не хотите ли еще кедровых орешков?» — вежливо поинтересовался у курицы барсук-старший. Вообще-то орешками он сначала собирался покормить скворчонка, которого изъяли из преступной семьи зайцев для нужд полиции, который теперь жил в участке. Но курица, увидев еду, немедленно подлетела к кормушке и склевала всю порцию. Потом еще одну порцию. Теперь, когда орешков оставалась последняя горстка, барсук-старший очень надеялся, что курица тактично откажется. «Не хотите ли еще кедровых орешков?» Голосом барсука-старшего повторил скворчонок и печально посмотрел на груду ореховой скорлупы. У скворчонка был чудесный дар подражания чужим голосам, но на курицу это не произвело ни малейшего впечатления. «Хочу!» — сказала курица и моментально склевала орешки. «Никакого воспитания!» — подумал барсук-старший. — А еще сельское называется. В дальнем лесу самые дикие звери то ведут себя вежливее. А вслух он сказал. — Надеюсь, вы вспомнили, как вас зовут? — Не вспомнила, — ответила курица, — и не вспомню. Меня никак не зовут. — Ну, как же к вам обращаться? — удивился барсук. — У меня есть номер, — гордо сказала курица. — У нас в курятнике у всех номера. Я кура 4. Она сыто икнула. «Верните меня в курятник». «Любите свой курятник?» — поинтересовался барсукот. «Люблю и горжусь», — ответила кура 4. «У нас в курятнике у всех номера», — сообщил скворчонок куриным голосом. «А за что вы его любите?» — уточнил барсукот. «Чем гордитесь?» «Он большой», — ответила курица, — «и красивый. Там все по справедливости. Там за нами ухаживают, кормят и охраняют». «И кто же охраняет и ухаживает?» «Охраняют Мухтар и другие собаки. А ухаживает Нина Пална». «Не напала на кого?» — переспросил барсукот. «Нина Пална. Не напала ни на кого». Гордо отозвалась кура 4. «Она светлый человек, любит кур, но рука у нее сильная. Нам в курятнике нужна сильная рука. Добрая, но справедливая». «Угу. Справедливая, значит». — прищурился барсукот. — А вы знаете, что она с курами делает каждую пятницу? — Каждую пятницу она выбирает одну самую лучшую курицу и уносит ее к себе на кухню, — отрапортовала кура 4. — То есть вы все знаете? — опешил барсукот. — Знаете, что дальше делают с курицей? — Светлый человечек любит кур, — высказался скворчонок куриным голосом. — Все знаю, — уверенно сказала кура 4. На кухне Нина Павловна кормит самую лучшую курицу с собственного стола, потом наливает ей чай, причесывает ей перышки и укладывает ее рядом с собой в постель. Все лучшие куры остаются жить в доме вместе с Ниной Павловной. «Значит, вот что они вам врут», — задумчиво произнес барсук-старший. «В смысле врут?» — напряглась курица. «Нам всю правду говорят». «Каждую пятницу одну курицу забирают из вашего курятника и уносят на кухню, чтобы зарубить ее топором и сделать из нее суп». «Зарубить чем?» «Топором». «Сделать что?» «Суп куриный». «А, это вы так шутите!» Курица зашлась кудахчащим смехом. «Это мы вам всю правду говорим», — серьезно ответил барсукот. «Врете!» — взвизгнула курица. «Вы враги курятника. Вы все врете про нашу Нину Павловну. Даже если бы она вдруг и захотела сварить из нас суп, нас бы защитили верные псы-охранники во главе с Мухтаром». «Так ведь Нина Павловна им потроха и косточки куриные отдает», — сказал барсукот. «Какой им смысл вас от нее защищать-то? Они ж тогда без ужина останутся». «Косточки?» — с трудом выговорила курица. «Куриные? Это наглая ложь». «У нас есть доказательства», — сказал барсук-старший. «Запись разговора с Мухтаром, начальником службы охраны селоохотки, вот на этом скворце. Минуточку, сейчас я найду». Он взял скворчонка в руки. «Отмотай-ка мне на...» Барсук на секунду задумался. «Живая она или дохлая, мне плевать». «Живая она или дохлая, мне плевать». Грозно зарычал скворец голосом Мухтара. «Это же кура 4. Нина Павловна в любом случае планировала из нее суп сварить в эту пятницу, так что, если не хотите большой охоты, верните нам ее тушку в любом виде. А вот лису и кота-хомяка мы хотим живыми. Звери, когда живые, их терзать интереснее и... Ну, все, достаточно, — прервал скворца барсукот. Дальше к делу не относится. С полминуты кура четыре стояла молча, разинув клюв. Кроваво-красная ее бородка мелко дрожала. «Какая подлость!» — сказала она наконец. «А мы ей еще яички несем. На прошлой неделе я все свои яички Нине Палне отдала. До последнего!» Круглые куриные глаза наполнились слезами. «Она вот, значит, как со мной!» Кура четыре разразилась кудахчущим плачем. «Я не хочу, не хочу, не хочу в суп!» «Мы можем вас защитить», — сказал барсук-старший, — «если будете с нами сотрудничать». «Хотите, чтобы я снесла вам яичко?» — с готовностью предложила курица. «Яичко не нужно, спасибо». «Но больше я ничего не могу снести», — призналась курица. «Она слишком тупая», — шепнул барсукот на ухо барсуку-старшему. «Боюсь, она не справится с этой ролью». «Вы в состоянии выучить наизусть несколько фраз?» — спросил у курицы барсук-старший. «В нашем курятнике я самая умная», — с гордостью сказала кура четыре. «Я выучила наизусть все три куплета нашего гимна». «А сколько куплетов выучила самая глупая курица?» — полюбопытствовал барсукот. «Глупых у нас в курятнике нет», — оскорбилась кура четыре. «Есть просто более умные и менее умные. Менее умные могут запомнить и повторить только первые два слова нашего гимна. Слава курятнику! Между прочим, у нас очень красивый гимн. Вот, послушайте». И она загласила. «Слава несушкам! Курятнику слава! И петухам, и яйцам! Кура красива! Курица пава! Слава твоим праотцам! Подвигом ратным, раскинутым крылом, скажем мы дружно ура! Чтобы свободно в небе парила гордая птица кура! Пусть над горами и над лугами длится несушек...» «Пусть длится, пусть обязательно длится», — перебил ее барсук-старший. «Прошу вас, достаточно. Мы видим, что у вас прекрасная память. И вообще вы очень одарены природой. Я уверен, вы сможете нам помочь». «Нет, я все-таки допою наш гимн до конца», — упрямо сказала кура четыре и снова запела. «Пусть над горами и над лугами длится несушек полет. Восторжествуем мы над врагами, скажем, курятник вперед!»